Что ж, несмотря на нашу силу, мы все еще люди, а люди не смогут жить без денег. Даймё и торговцы являются одними из наиболее важных источников дохода для деревень ниндзя. Другими словами, именно они кормят шиноби. Так вот, знаете почему они так вежливы с торговцами? Если один из этих чунинов обидит торговца своим плохим отношением, это может привести к огромным потерям для страны воды. Выслушав объяснение Санады, Хибачи кивнул. Только сейчас он осознал, что в большинстве стран именно богачи руководят шиноби. В конце концов, Академия Ниндзя всегда учила, что уважают лишь сильных. Одной из целей этого путешествия был сбор информации о Киригакуре, так что метод Санады действительно был лучшим и самым прямым способом проникнуть внутрь. Однако после недавнего переворота охрана деревни была усилена. Санада заметил вокруг нее какую-то границу. Карин и Хибачи также могли видеть странную, но тонкую атмосферу в Киригакуре. Но, казалось, совсем не волновались, так как с ними был их надежный сенсей. Джонин в конце концов решил не входить в деревню напрямую. Он сделал крюк и остановился в маленькой деревушке недалеко от границы. Затем он повел двух маленьких детей в самую большую таверну в городе, чтобы что-нибудь подслушать. В конце концов, таверны – одни из лучших мест для сбора информации, потому что они заполнены самыми разными людьми. Все сели за один стол, и Каидихара начал заказывать полный стол еды. «Подождите, сенси, я знаю, что вы рады нас видеть, но это уже слишком». Еда выглядела восхитительно, но после того, как они попробовали еду, приготовленную Санадой, блюда перед ними больше не казались такими вкусными. Джонин мог только закатить глаза, услышав это. «Ешь молча, еще немного и кто-нибудь заберет нас в Киригакуре», — Санада ответил, на что два маленьких ученика могли только кивнуть, они не понимали, что он имел в виду. Глава 128. Киригакуре. Было очевидно, что эти двое не обращали внимания на то, что имел в виду Санада. Но, видя, что их сенсей уверен в себе, они не стали возражать, а просто взяли палочки и начали поглощать еду. В конце концов, несмотря на то, что еда перед ними была далеко не так хороша, как у Санады, она все равно была приготовлена из первоклассных ингредиентов и считалась деликатесами в глазах окружающих. Санада позволил им поесть сполна, и они не собирались отказываться. Было заказано очень много различной дорогой еды. Владелец был в восторге, потому что такие хорошие гости встречаются редко. Сам владелец был совсем не беден, раз смог открыть такую большую таверну. Но, встретив такого крупного клиента, он решил поприветствовать Санаду и остальных лично. Он направился в VIP-зал, планируя поздороваться с торговцами. Тук-тук, услышав это, на его лице появилась улыбка, как у рыбака, поймавшего рыбу на приманку. Джонин посмотрел на учеников, которые все еще наслаждались едой, подавая им знак продолжать, а затем сказал: «Пожалуйста, входите». Хозяин толкнул дверь и вошел. Он посмотрел на троих и вежливо поздоровался. «Здравствуйте, почетные гости. Я владелец этой таверны, Судзуки Ичиро». Санада оглянулся на него и выдавил улыбку. Также вежливым тоном он ответил: «Здравствуйте, Судзуки, мое имя Кира». Перенесемся вперед. Каидихара влился в диалог с владельцем, где пытался выудить побольше информации о стране воды. Конечно, владелец много врал, но Санада сделал вид, что не замечает. После небольшой болтовни хозяин, который решил, что у Джонина и других не должно возникнуть проблем, перешел к основной теме. Он открыл рот и спросил, что они здесь делают, и может ли он как-то им помочь. Санада, не колеблясь, сказал, что целью этого путешествия продать редкую руду, ибо он слышал, что Киригакури как раз ищет что-то вроде этого. Владелец таверны был ошеломлен. Если это действительно так, то это может принести ему огромную прибыль. После кровавого тумана Киригакури потеряла большую часть семи шиноби мечников тумана, и теперь нынешняя Мизукаге искала кого-то, кто мог бы их заменить. Думая о том, сколько престижа и прибыли он получит, если сможет заключить сделку с Киригакури, владелец таверны быстро сказал: «Кира-сан, я знаю, куда вы можете пойти. На самом деле, мне не нужны никакие деньги, просто нужно, чтобы вы привели меня после заключения сделки». В это время владелец таверны даже не скрывал своего жадного взгляда. Санада увидел это и вздохнул. Действительно, жадных людей было намного легче обмануть. «Ну что ж, Судзуки-сан, выпьем за взаимное сотрудничество», — сказал Санада, поднимая свой бокал. Услышав эту фразу, владелец таверны пришел в восторг. «Перенесемся вперед», — С помощью него они смогли проникнуть в Киригакури. Даже если их раскроют, это не будет такой уж большой проблемой. И все же, нужно постараться, чтобы сохранить все в секрете. Ведомые владельцем таверны, Санада, Хибачи и Карин вошли в деревню Скрытого Тумана. Под стать названию, все было окутано туманом. Однако кое-что вызывало у Джонина любопытство. На крышах большинства зданий что-то растет. Следуя за владельцем таверны, Санада вскоре прибыл в одно из самых больших зданий в деревне. «Кира-сан, пожалуйста, подождите здесь минутку, я войду и сообщу о вас», — вежливо сказал он, прежде чем скрыться. В этот момент Джонин не бездельничал. Он попросил Карин использовать ее способность восприятия, чтобы проверить их окружение, и когда был уверен, что вокруг никого нет, создал теневого клона. «Итак, Санада-1, найди какую-нибудь информацию о Киригакуре, но убедись, что тебя не обнаружат». «Так точно, капитан». Клон ушел, и вскоре после этого вернулся владелец таверны. «Пройдемте, нас уже ожидают». Однако не предполагалось, что они встретят того, встречи с кем Санада хотел бы избежать любой ценой. Глава 129. Появление Терумимей. Они все еще шли за хозяином таверны. На втором этаже их уже ждал старик, на вид лет 50-60. Но внимание Санады привлек не он, а красивая женщина рядом с ним. Черт возьми, почему она здесь? Втайне злорадствуя в глубине души, Джонин бросил на нее взгляд. Стройная женщина со светлой кожей, зеленые глаза и каштановые волосы длиной до щиколоток, уложенные сзади в елочку и завязанные на макушке темной резинкой. Один взгляд, и Каядихара уже понял, кто это. Одна из самых горячих женщин во вселенной Наруто, исключая Боруто, Мей, Теруми. Я представлю, это старший консультант нашей деревни, Ядзу-сама, а рядом с ним в настоящее время исполняющий обязанности Мизукаге, Теруми Мей. Ядзу-сама, Мей-сама – это люди, которые хотят предоставить руду для создания новых оружий. Представив обе стороны друг другу, Судзуки сел. Санада изобразил на лице спокойную улыбку, но, напротив, на этот раз на сердце у него было очень неспокойно. К счастью, прямо здесь не было О, иначе его уже раскрыли бы. С этими словами Санада поприветствовал их, и начались переговоры. Во время диалога Мей не вмешивалась и просто молчала, но было ясно, что ее глаза вообще не отрывались от Санады. А ученики же на самом деле тайно сплетничали об этом. «ПССС, Карин, как ты думаешь, этой красивой женщине нравится Санада Синси?» «Я не знаю. Синси красивый, но сейчас он маскируется под толстого торговца. Может быть, у нее фетиш на толстых стариков?» Незаметно для всех присутствующих Карин тайком пнула Хибачи, что заставило его чуть не ли не кричать от боли. Санада заметил это и притворился, что ничего не видел, но точно накажет их. Спустя некоторое время сделка наконец была заключена. С появлением Мей Санада больше не хотел оставаться здесь. Риск быть обнаруженным становился все выше. Но когда он собирался выйти, кто-то схватил его за руку. «Джентльмен, не могли бы вы уделить минутку милой даме?» — кокетливо сказала Теруми, наклоняясь к нему всем телом. Сопротивление очарованного Санады можно было назвать почти нулевым. И его малыш отреагировал быстрее, чем он сам. X5, черт возьми, ну почему сейчас? Тем не менее, что есть, то есть, и оставалось только импровизировать. Он посмотрел на учеников, кашлянув, сказал: «Извините, дети, но это дело взрослых. Может быть, вы могли бы выйти?» Оба лишь безмолвно оставили своего сенсея, который остался в руках красивой зрелой женщины, но на самом деле были они явно не одни. С того момента, как ученики покинули здание, за ними тайно следил какой-то человек, и только ступив на земли Киригакури, их личность была раскрыта, поскольку каждый, кто входил в деревню, был тайно проверен Бейкуганом АО. Теперь цель Киригакури была проста. Они разделили их и собирались выведать о цели их пребывания из уст учеников. После нескольких минут прогулок по Киригакури Карин в конце концов решила заговорить. «Хибачи, за нами следят, с юго-запада». Хибачи оставался собой и почти посмотрел в том направлении, которое указала ему подруга. К счастью, Карин было достаточно, чтобы остановить его. «Какого черта ты творишь? Хочешь, чтобы они поняли?» Затем он посмотрел на нее, нахмурившись. «Тогда, как думаешь, что нам делать?» «Я не знаю, но почти уверена, что Санада-сенсей тоже заметил это. На самом деле, я чувствовала это присутствие с того момента, как мы вышли из здания». На этот раз Хибачи был по-настоящему удивлен. «Тогда, Вздох. Не волнуйся. Зная Синсия, думаешь, он не планировал все наперед? Сказала Карин, успокаивая Хибачи с уверенной улыбкой на лице. Тем временем Санада. Ха-ха-ха-ха. Теруми сама. Пожалуйста, не хвалите меня так сильно. Вы заставляете такого старика, как я, краснеть, понимаете? Он же наслаждался своим временем в компании красивой зрелой женщины. Глава 130. Новая миссия в стране воды. Возвращаясь к Карине и Хибачи, после нескольких минут игры в прятки, эти двое в конце концов привели преследователя на безлюдную местность. В чем причина? Все просто, они не хотели, чтобы их окружили. До тех пор, пока они могли подать какой-нибудь сигнал, эти двое были уверены, что Санада немедленно бросится в их сторону. Но все стало бы довольно проблематично, будь тут много людей. Карин и Хибачи убрали свою маскировку, поскольку оба знали, что их уже давно рассекретили. «Кажется, пора покончить с этим, не так ли?» — сказала Карин с серьезным выражением лица, и из ниоткуда появился парень примерно их возраста с большим мечом, который не соответствовал его маленькому телу. Вздох. «Я действительно не хочу этого делать, но раз уж это приказ Мизукаге сама». Затем мальчик обнажил свой меч и взмахнул им. У него были короткие, густые голубые волосы и темные глаза. У него также острые, похожие на акульи, зубы. На голове у него квадратные очки в черной оправе, соединенные с наушниками, синяя рубашка в тонкую полоску и брюки с камуфляжным рисунком. Любой, кто смотрел аниме, сразу бы понял, что это Чиуджиро, охранник Терумимей, а затем шестой Мизукаге в аниме Боруто, но для Хибачи и Карин мальчик был лишь грозным врагом. Но без их ведома все это было фактически замечено клоном Санады, и после легкой улыбки на лице клон рассеялся. Возвращаясь к Санаде, он радостно беседовал с Мей, но внезапно в его голове раздался звук пуф, и в него влилась информация. Да, это была информация, полученная клоном, но было здесь и кое-что интересное. В конце воспоминаний Джонин увидел образ Карин и Хибачи, противостоящих Чиуджиро, который уже размахивал своим мечом. «Динь, выдана новая миссия. Вашим ученикам был брошен вызов, долг учителя – принести им победу. Помогите Карин и Хибачи одержать победу над Чиуджиро. Награда – билет Гача X5». На лице Санады появилась улыбка. Казалось, что привести сюда Карин и Хибачи было действительно правильным выбором. После нескольких месяцев без миссии система внезапно выдала новую, и Каидихара никак не мог не прийти в восторг, не будем врать. После нескольких месяцев самостоятельных тренировок в режиме мудреца, Санада понял, что если хочет быстро достичь вершины мира Шиноби, все, на что он может положиться, это его система. В этот момент он больше не возился с Мей и просто сосредоточился на новой миссии. Но Теруми незаметно для него заметила небольшое изменение в выражении его лица. Это, о чем он думает. Она нахмурилась, когда увидела это. Она никак не могла знать, что Санада улыбается из-за задания, выданного системой, поэтому подумала, что он что-то замышляет. Она попыталась представить, о чем думает Каидихара, и по ее спине сразу же пробежала дрожь. Неужели это что-то извращенное? Придурок. Должна ли я стереть его в порошок? С самого начала она знала, что личность Санады не так проста. Заметив странности, решила сразу же действовать. Выждав момент, когда он потеряет бдительность, Мей уже была готова послать смертельный поцелуй в его сторону. Но как раз в тот момент, когда она собиралась провернуть свой трюк, Теруми вдруг почувствовала, что чья-то рука остановила ее. «Не надо, я не знаю, о чем ты думаешь, но это явно плохая идея». Эти внезапные слова удивили ее. Она снова посмотрела на Санаду, но на этот раз ее глаза были полны ужаса. Эта скорость была не тем, на что она могла бы легко отреагировать. Мысль о том, что она умрет еще до того, как сможет возглавить Киригакури, действительно вселила в нее ужас. Они обменялись взглядами, и только через несколько минут Мей решила нарушить тишину. «Ты, кто ты?» Глава 131, другая ситуация. «На твоем месте я не был бы таким импульсивным», — сказал Санада, рассеивая свою маскировку. Стало совершенно ясно, что его личность раскрыта, и нет больше смысла продолжать эту игру. «Извините, но моя настоящая личность – Каидихара Санада. Я Джонин из Канахи, и моя цель – поговорить о делегировании полномочий». Поскольку действовать дальше было бесполезно, он решил раскрыться. В конце концов, его нынешнее состояние не позволяло ему строить какие-либо планы. Его индивидуальные действия имели шанс сделать ситуацию между Киригакури и Канахой немного напряженной. Поэтому Санаде оставалось только извиниться. Выражение лица Мии сменилось на хмурое. В этот момент она не могла по-настоящему судить, были ли его слова правдивы. Поэтому ей оставалось лишь молча наблюдать. Джонин увидел это, и с его губ сорвался вздох облегчения. Несмотря на то, что другая сторона не доверяла ему напрямую, по крайней мере, все еще оставалось место для переговоров. Они вернулись на свои места, и теперь Санада сидел прямо перед ней. «Ну, я не знаю, говорил ли ты правду, но если солжешь снова, мне будет все равно, из Канахитея или нет». Она сделала свое смелое заявление. Казалось, что поступок Каидихары действительно не доставил ей удовольствия, и если он не даст ей никаких достаточных объяснений, остается только надеяться на то, чтобы благополучно выбраться из деревни Тумана. Вздохнув, Санада начал свои объяснения. Что-то было сказано, что-то нет. Вкратце он рассказал о том, как Канаха хотела иметь хорошие отношения с Киригакури и послала его на переговоры. Но из-за того, что Кири была закрыта слишком долго, Санада решил, что сначала хочет увидеть деревню своими глазами, прежде чем встретиться с Тирумимей, не ожидая, что его раскроют таким образом. Чем больше слов произносил Санада, тем больше Мей чувствовала облегчение. По крайней мере, казалось, что у него не было никакого злого умысла. Вскоре дискуссия завершилась, и напряжение между ними немного спало. Но теперь пришло время для настоящего разговора, разговора о вознаграждении. Санада покрылся холодным потом, когда увидел хищный взгляд Тируми. Но как раз перед тем, как он успел открыть рот, что-то произошло. Внезапно в дверь постучали, и появилась фигура Чиуджура. «Тируми сама, мы задержали нарушителей и направили их в тюрьму. Каковы ваши дальнейшие инструкции?» Ситуация, которую разрешил Санада, снова медленно становилась неловкой, и теперь пришло его время задавать вопросы. «Тируми сама, это... ха-ха-ха, я могу объяснить». После нескольких минут разговоров и объяснений она в конце концов привела Санаду на пустую тренировочную площадку. Они подождали там несколько минут, и вскоре Хибачи и Карин тоже подошли, но, конечно, в наручниках. Вздох. Эти двое, глядя на своих учеников, его лицо задергалось. На самом деле, он догадался, что Кири пошлет кого-нибудь за его учениками. Тем не менее, он был уверен в них и думал, что они смогут задержать противника, по крайней мере, до тех пор, пока Санада не закончит свои переговоры. Джонин мог только беспомощно покачать головой. Увидев этот жест, из их уст начало вылетать множество оправданий. «Синси, это вина глупого Хибачи. А разве это не из-за тебя? Ты была застигнута врасплох, когда я сражался с ним, и если бы ты мужчина или нет, так почему бы тебе не стать немного мужественнее и не признать свою вину?» Вздох. Слушая это, Санада каким-то образом понял, что только что произошло. Эти двое, действительно они. Тем не менее, он решил свести увещевание к минимуму. Он заключил новую сделку, и сейчас было неподходящее время для этого. Каидихара посмотрел на них, которые все еще припирались, и кашлянул. Кашель. «Ребята, сейчас не время для этого. Я хотел кое-что сказать». С другой стороны, пока Санада объяснял что-то Хибачи и Карин, Чиуджура стоял сзади с Тируми. «Тируми сама, я не хотел быть невежливым, но, почему вы согласились на это?» — спросил он с озабоченным лицом. Было ясно, что виноваты с самого начала не они, так почему же нужно было заключать эту сделку? Но на вопрос Чиуджура Мей просто загадочно улыбнулась. «Ну, все это было просто недоразумением, и более того, ты бы не узнал очарование взрослого и серьезного мужчины, хи-хи-хи». Глава 132. Совершенная техника. Санада объяснял сделку между ним и Мей, Хибачи и Карин. Нужно будет еще раз сразиться с этим ботаником в очках и победить. Как это? Разве ваш сенсей не лучший переговорщик? Это. Хибачи действительно потерял дар речи. Легче сказать, чем сделать, особенно когда он на себе опробовал силу Чиуджура. Чиуджура, несмотря на то, что выглядел как слабый мальчик-ботаник в очках, был почти на уровне элитного чунина. Следы разочарования начали появляться на лице ученика, и как бы он ни пытался скрыть их, это не ускользнуло от взгляда Санады. На его лице появилась улыбка, и он похлопал Хибачи по плечу. «Ты сможешь. В конце концов, ты же мой ученик». Он знал, что потенциал Хибачи все еще крайне ограничен, и идти против Чиуджура, который позже станет каге своей деревни, определенно было самоубийством. Но кто сказал, что пора сдаваться? «Система, я хочу сделать один розыгрыш Гачи». Пока он молча размышлял, в его голове появилась одна единственная карта. После нескольких месяцев работы с Тимари эта единственная карта была его единственным результатом, и именно ее он решил сохранить. Санада знал, что иногда приходится сталкиваться с вещами, с которыми нелегко справиться. Поэтому он хотел получить некоторые гарантии в отношении срока действия карточек гача. Взглянув на карту, Джонин решил рискнуть. Он закрыл карточку ладонью, и тут же она развернулась в золотом сиянии. Вспыхнул яркий свет. Внезапно в его голове появилось еще одно уведомление. «Поздравляю, вы получили предмет золотого класса. Мускульная рука Бога. Использование этой техники на цели может увеличить жизнеспособность клеток, увеличить силу мышц, восстановить повреждения, увеличить силу и улучшить накопление чакры. Черт, это ведь от абсолютного великого учителя, верно? Какой джекпот. На самом деле он не очень-то на это надеялся. Однако эта техника оказалась намного лучше, чем ожидалось, и, кроме того, она не была одноразовой. Ну, Хибачи, просто доверься мне. Хибачи повернулся в замешательстве. Но, видя, что уверенность в глазах сенсея, у него не оставалось другого выбора. Хорошо. Теперь, пожалуйста, не удивляйся. Пришло время использовать мою совершенную технику. Иди за мной. Санада взял инициативу на себя и направился к краю площадки, где использовал стихию земли, чтобы создать временный барьер, защищающий их от остального мира. Услышав слово «совершенное», не только глаза Хибачи заблестели, Карин, которая тайно подслушивала, поспешно последовала за ними. Конечно, она ничего не сказала. Она была как послушный щенок, который молча следовал за Санадой. После предыдущей битвы у Карин тоже появилось представление о силе противника, поэтому ей тоже было очень интересно узнать о технике Санады, которая, по его словам, могла бы заставить Хибачи победить Чуджира. Чуджира же, видевший, как Джонин возвел барьер, фыркнул. По какой-то причине он был недоволен, что Теруми сама проявляет некий интерес к Санаде, специально скрывается. Прошептал мальчик, ну, не теряй бдительности, я возлагаю на тебя большие надежды. Мий лишь беспомощно покачала головой. Чуджира все еще был ребенком, и, с ее точки зрения, Санада явно был не тем, кого можно недооценивать. Войдя в барьер, Джонин приказал Хибачи лечь и немедленно дал указание, раздевайся. А, несмотря на то, что она не в первый раз видела полуголого Хибачи, ведь они уже довольно долго тренировались вместе, Карин все же было покраснело. Хибачи, с другой стороны, тоже немного взволнован. «Перестань тратить время, Хибачи, если ты не разденешься сам, я сделаю это за тебя». После взмаха клинка Хибачи уже лежал голым по пояс. «Что ж, самое время начинать», — сказал Джонин, хлопая в ладоши, в то время, как Хибачи вздрогнул от его взгляда, который больше не казался нормальным. Глава 133. Древняя техника массажа. «Хорошо, теперь немного подожди, я покажу, почему меня называют великим учителем». Санада намочил руку и начал эффективно манипулировать водой, так, что она начала действовать как смазка. Это может быть немного болезненно, но, пожалуйста, потерпи. Санада вытянул руки и надавил на его тело. Всего одно прикосновение, и в его голове начало появляться бесчисленное количество информации о телосложении Хибачи, как и следовало ожидать от этой техники. С ней возможно, он сможет преодолеть свои пределы. После чего Каидихара сконцентрировался, начал разминать мышцы спины Хибачи. «Судя по всему, твои мышцы, даже при том, что не было никаких серьезных травм, сильно перегружены. Бездумные тренировки оказали большое давление на твое тело. При нажатии, чтобы ослабить напряженную мышцу», Хибачи взвизгнул, почувствовав, что это очень больно. «Потерпи немного, я обещаю, что в будущем ты будешь благодарен». По мере того, как шло время, Хибачи начал чувствовать, как его тело нагревается, будто он бежал целый день, а потом отдыхал в горячих источниках. Вся усталость исчезла. Даже Карин, стоявшая сбоку, с благоговением наблюдала, как прямо сейчас от него исходило золотое сияние. Это было, будто обретение просветления. После нескольких минут массажа Санада внезапно подпрыгнул в воздух. Он перевернулся в воздухе, поднимая правую руку и выставил локоть, прежде чем сильно ударить им по телу ученика. «Бам! А-а-а!» — взревел он. Карин тоже закричала. Ее руки закрывали лицо, она смотрела на друга, полное беспокойство. Но после мысли о том, что все закончилось, тело Хибачи начало извиваться. Он подвергался какой-то трансформации. «Это... у меня галлюцинации!» — потрясенно воскликнула Карин. Но шок быстро превратился в счастье, так как вскоре после этого Хибачи встал с новым выражением лица. «Кто я?» Хибачи потер между бровей, поскольку он, казалось, был немного сбит с толку тем, что происходило вокруг. «Где я?» «Удачи! Теперь твоя очередь», — сказал Санада, хлопая его по плечу. Пока все это происходило, Чуджира и Теруми начали терять терпение в ожидании тех двоих. «Они же не пытаются сбежать, да?» — спросил Чуджира с некоторым подозрением. «Нет, наверное». К счастью для них, вскоре после снятия барьера, появились фигуры Хибачи и Санады. Но что-то изменилось. Если раньше Хибачи казался немного сбитым с толку, то сейчас, казалось, он обрел новую уверенность в себе. «Хибачи, хочешь победить? Если да, то обязательно следуй моим инструкциям», — сказал Санада, после чего его взгляд переместился куда-то вдаль. Хибачи кивнул. Даже если он был уверен в себе, его единственный шанс на победу — следовать инструкциям сенсея. После чего он направился к Чуджура и Теруми. «Извините, что заставляю вас ждать, но я уже готов». Хаэм. Соперник не был паршивым болтуном. Он занял боевую позицию, обнажая свой меч. Теперь они были готовы к битве и, как свидетели этого, Санада с Теруми встали в стороне. Оба были уверены в себе и интересовались результатом. Это был хороший способ продемонстрировать мощь своих деревень. Начали. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 134. Хибачи и его путь ниндзя 1. Хибачи первым поприветствовал Чуджура. Поскольку это был всего лишь случайный спарринг, а не бой на смерть, он решил попробовать несколько трюков, рекомендованных Санадой. Хибачи, генин из Канахи. Со стороны это выглядело как простое приветствие, но если бы они прислушались повнимательнее, то поняли бы, что Хибачи подчеркнул слово «генин из Канахи». Чуджура, с другой стороны, был немного сбит с толку этим обычаем. С тех пор, как он родился в Кире, каждое сражение было битвой на смерть, поэтому приветствие противника перед битвой казалось ему чем-то странным. Он повернул голову, чтобы посмотреть на Мей, и подождал ее одобрения, прежде чем продолжить. Чуджура – один из семи ниндзя-мечников Киригакури. После этого они быстро заняли боевую позицию. Чуджура взмахнул мечом, в то время как Хибачи принял оборонительную позу. До сих пор все было нормально, но почему-то у Чуджура было очень плохое предчувствие. Как раз перед тем, как он начал свое движение, Хибачи с насмешливой улыбкой на лице заговорил. «Хаэм, как это? Один из семи ниндзя-мечников против Генина. Насколько бесстыдной может быть Киригакури? Какого черта?» Чуджура действительно не понимал. Они согласились на битву, так зачем же сейчас провоцировать? Тем не менее, мальчик решил просто проигнорировать Хибачи и бросился на него. Однако, казалось, что все было предсказано. В момент, когда меч должен был коснуться его тела, Хибачи превратился в бревно. Пуф! Клинок разрубил бревно надвое, но фигуры Хибачи не было видно нигде. Чуджура быстро обострил свое чутье, пытаясь подготовиться к контратаке, но, вопреки его ожиданиям, контратаки так и не последовало. Вместо этого Хибачи просто появился рядом с ним и прошептал: «В полную силу против Генина, тебе должно быть стыдно. Видишь ли, без меча ты – ничто. Если ты мужчина, дерись кулаками». Еще один удар был нацелен на Генина, пытаясь прервать его слова, но Хибачи снова увернулся от него. Поначалу Чуджура все еще пытался сохранять свою рациональность. Он пытался мыслить здраво и проигнорировал слова Хибачи, но когда одни стали десятью, а десятки стали сотнями, даже такой человек, как Чуджура, начал бы страдать. В сотый раз, когда Хибачи уклонился от атаки, мальчик больше не мог сохранять спокойствие. Битва была слишком затянутой, и поскольку Хибачи продолжал нашептывать такую чушь, только Тан Суанзанг смогла бы сохранить спокойствие. Чуджура больше не заботится о результате битвы. Хибачи хотел, чтобы он сражался с ним голыми руками. Прекрасно. Он позволит ему увидеть, что даже без своего меча он все еще сильнее, чем тот, кто продолжал убегать, используя технику замены. Отбросив меч в сторону, Чуджура крикнул: «Отлично, ты победил. Я перестану пользоваться мечом. Если ты мужчина, перестань прятаться и явись передо мной». Теруми наблюдала со стороны с недобрым взглядом. Что ж, боевая тактика Хибачи была слишком бесстыдной, и даже кто-то вроде нее больше не смог бы этого терпеть. Если бы не Санада, который держал ее в узде, она, возможно, уже подарила бы Хибачи поцелуй лавы. Стоя рядом с ней, Джонин изо всех сил старался сдержать смех. Хибачи действительно достоин быть Хибачи. Давайте не будем говорить, что тактика боя бесстыдная и все такое. Если вместо Хибачи был бы кто-то другой, даже Каядихара не уверен, что тот сможет идеально повторить все эти действия. Вернувшись в Хибачи, после того, как он услышал, что Чиуджура наконец бросил свой меч, на его лице появилась улыбка. Он направился в сторону противника. Эти двое встали прямо друг перед другом, и, будто прозвучал какой-то сигнал, начали обмениваться ударами. Бах, бах, бах. С первого столкновения Хибачи увидел, что он ни в чем не уступает Чиуджура в физическом аспекте. Черт возьми, Синси был прав. Хибачи почувствовал волнение в своем сердце. Попробуй спровоцировать его. Если он поддастся на твою провокацию и вступит в лобовую схватку, то твои шансы на победу достигнут 90%. Это усилило уверенность Хибачи, после чего он выложился полностью. И все же, прекратит ли он свою провокацию? Конечно, нет. Помни, даже если ты вступил в лобовую конфронтацию, никогда не прекращай пытаться спровоцировать своего противника. Победа – это одно, но совсем другое – доказать свое превосходство. Когда он начал думать о том, что еще ему сказать, на его лице появилась злая улыбка. Глава 135. Хибачи и его путь ниндзя 2. Время шло, битва становилась все более и более напряженной. Чиуджура стиснул зубы и храбро сражался. Он не знал почему, но Хибачи был очень силен. Каждый удар по его телу причинял сильную боль. Он чувствовал, что если бы не Теруми, которая наблюдала в стороне, то определенно не смог бы этого выдержать. С другой стороны, чем дольше длилась битва, тем шире становилась улыбка на лице Хибачи. Если бы это был предыдущий он бы давно потерпел поражение в этой битве. Но сегодня его состояние было настолько хорошим, что даже ужасно. Хотя это и было больно, казалось, его выносливость тоже возросла. Ха-ха-ха-ха, Синси не лжет, я могу выложиться до конца. Хибачи ухмыльнулся. Победить одного из семи ниндзя-мечников, все равно что поставить звездочку в своем резюме. Тем не менее, он знал, что не сможет победить одними кулаками. Переводя взгляд на Чиуджура, на лице Хибачи появляется злая ухмылка. Ха, так это и есть сила одного из семи ниндзя-мечников, не впечатляет, тебя даже Генин победить может. Чиуджура хмурился и его удары становились все более поспешными. Это была явно спокойная битва, но почему она казалась такой трудной? Его противник был подобен бешеной собаке, отказывающейся отступать. Он был непреклонен. Бах, бах, бах, видишь, твои удары будто щекочут меня, мне даже не нужно уворачиваться. Мальчик попытался ударить Хибачи, чтобы заставить его замолчать, но все это было бесполезно, так как противник легко принял удары своим телом. Бах, на этот раз Чиуджура чутко отступил, явно оказавшись в невыгодном положении. В конце концов, он все еще был ребенком, и постоянные провокации Хибачи начали сотрясать его разум. Лол. Потерпеть поражение от руки Генина, может быть, именно поэтому той женщине на тебя наплевать. Бах, был нанесен еще один удар. Почему твой удар такой слабый? Не стыдно самому? Бах, может быть, твоя мама такая толстая, потому что объедала тебя. Бах, после очередного раунда обмена ударами Чиуджура, на которого начали действовать слова Хибачи, медленно потерял точку опоры. Он непрерывно получал более 10 ударов в правое плечо и отступал, чтобы увеличить расстояние между ними. Расстояние немного увеличилось, но у Хибачи, который это увидел, заблестели глаза. Теперь, наконец, у него был шанс. Он посмотрел на Санаду и увидел, что тот показал знак ок и начал готовиться к своему последнему шагу. Он бросился на Чиуджура, но как раз перед тем, как собирался нанести еще один удар, прошептал: «Видишь, ты настолько слаб, что даже эта женщина предпочитает наслаждаться времяпровождением с моим сенсеем, а не наблюдать за этой унизительной битвой». Бабах! Прямое попадание в грудь мальчика заставило его отлететь на несколько метров. На этот раз пострадало не его тело, а сердце. Как раз в тот момент, когда Хибачи сказал это, он невольно перевел взгляд на Теруми и Санаду, после чего понял, что то, что сказал Хибачи, было правдой. Мий радостно болтает с Джонином и игнорирует его, который боролся за достоинство деревни. Чиуджура лежал на земле, в то время как Хибачи все еще крепко стоял на ногах. Но это еще не конец. Битва между ниндзя заканчивалась лишь тогда, когда один из них сдавался или умирал. Чиуджура, переполненный гневом и разочарованием, попытался снова броситься на Хибачи, но, возможно, из-за того, что он был слишком потрясен, он не заметил злой ухмылки на его лице. 3 метра, 2 метра, 1 метр. Как раз в тот момент, когда Чиуджура был в метре от Хибачи, тот крикнул: «Смотри, они сейчас даже целуются». Предложение, которое почти потрясло мальчика до глубины души. Он окаменел примерно на секунду, но в битве между шиноби эта секунда была очень важна. Хибачи улыбнулся, так как знал, что победа уже в его руках. Он использовал технику замены, чтобы исчезнуть, появившись прямо за Чиуджура. «Мне жаль, приятель, но и у меня есть причина не проигрывать. А пока просто наслаждайся особым приемом, которому я научился у Какаши-сенсея. Тысячелетия боли». Бум. У всех была разная реакция. Теруми вздохнула, Карин закрыла глаза, а Санада изо всех сил старался не рассмеяться. Тем не менее, у всех троих, казалось, была одна и та же мысль. Этот ребенок сумасшедший. Весенние распродажи и открытие глав за плюсы в карму. Доброго времени суток, дорогие читатели. Хочу объявить, что с 24 по 29 марта и с 5 го по 8 е числа апреля на все большие, и не только, книги у нас будут распродажи. Это значит минус 50% цены на все главы. Если вы сомневались в покупке глав той или иной книжки из-за цены, это отличная возможность, чтобы начать читать свою новую волну контента. И еще к этому, за каждые два плюса в карму, надо дописать, что именно за этот фиг, одна глава снимается с подписки. Под список распродажи и открытия платных глав будут входить данные книги. https://tlrulatirubak65068, Данмачи. Мои улучшения непобедимы. https://tlrulatirubak64462, DXD. Новый сатана. https://tlrulatirubak65827, Хикигая Хачиман в DXD. https://tlrulatirubak66553, Наруто. Система учителя. https://tlrulatirubak67735, DXD. Демоны и артефакты. https://tlrulatirubak55820, Гаджо. Экзорцист в обществе душ. https://tlrulatirubak44490, Гарри Поттер и восстание защитника. https://tlrulatirubak64467, Аватар. Пробужденный геймер. https://tlrulatirubak53859, Жизнь геймера, начало в «Ты же любишь мамочку», Блич, Фейт, Каждый возвращается домой. https://tlrulatirubak58026, Наруто, Месть Шинджу. https://tlrulatirubak43569, Звездные войны, Священная империя. https://tlrulatirubak64510, One Piece. Каков отец, таков и сын. https://tlrulatirubak62291, Фати. Отрицание небытия, Вселенная Фати. Глава 136. Хибачи, победитель. В этом матче Хибачи, победитель, объявил Санада. Мии пребывала в состоянии абсолютной тишины. Она смотрела на него странным взглядом. Что касается последней битвы, то в стратегии Хибачи не было ничего плохого, и поражение Чиуджура можно было приписать только ему самому. Тем не менее, что-то в ее сердце подсказывало, что Хибачи победил своими силами. Скорее всего, он просто использовал психологическую слабость Чиуджура в своих интересах. Боже мой, он действительно выиграл. Карин с силой потерла глаза, думая, что спит. В течение последних нескольких месяцев, когда Санады не было в Конохе, она была ближе всех к Хибачи, и очевидно, очень хорошо знала его возможности. И то, что Хибачи смог победить Чиуджура, было своего рода чудом. Когда все еще пытались переварить результат этой битвы, лишь Джонин изобразил на лице широкую и беззаботную улыбку. Только что он услышал системную подсказку, сообщающую, что миссия завершена, и это породило счастье в его сердце. Тем не менее, он не мог оставаться в этом эйфорическом состоянии слишком долго. Ему еще предстояло кое-что сделать. Санада повернул голову и увидел, что красивое лицо Мии застыло в шоке. Если бы он просто оставил все в покое, это могло бы пагубно сказаться на ее отношениях с Конохой. Поэтому Каидихаре нужно было проявить здесь свою добрую волю. Он достал ту же самую руду, которую раньше предлагал Мии, и бросил ей. «Вот, лови, эй, не смотри на меня так». Хибачи победил только благодаря какой-то тактике, а не благодаря своей собственной силе. Более того, Чиуджура даже не пользовался мечом, поэтому я не мог по-настоящему судить. В лучшем случае это была бы просто ничья. Услышав эти рассуждения, На лице ее появилась улыбка. Красивый, сильный и разумный. Как жаль, что он родился не в Киригакуре. Возможно, они могли бы произвести на свет самого сильного ребенка. Тем не менее, Мий быстро скрыла эту мысль глубоко в своем сердце. Не было никаких «если», и с тех пор, как она получила руду, больше не было смысла затягивать это дело. Она как раз собиралась что-то сказать, но вскоре заметила, что Санада идет в направлении Чуджура. Она тут же нахмурилась, но, поняв, что у него не было злого умысла, она решила просто остаться и посмотреть, что он будет делать. Хорошо сражался. Джонин похвалил мальчика. В такой ситуации даже такой человек, как Чуджура, чувствовал, что метод Санады был слишком бесстыдным. Хаем. Он отвернул голову, будто не хотел слышать слов Санады. Но даже после такого обращения Каидихара просто слегка улыбнулся. Вздох. Причина, по которой я говорю «хорошо сражался», заключается не в том, чтобы бросить тень на тебя. Ты действительно хорошо показал себя. Возможно, ты проиграл сейчас, но прими эту потерю как урок и никогда больше не повторяй тех же ошибок в будущем. В конце концов, проиграть в спарринге лучше, чем в реальном бою, верно? Чуджура был так взволнован, что не мог говорить. Он промолчал, так как тоже видел, что в словах Санады есть доля правды. Теруми, увидевшая это, тоже изобразила удивленный взгляд. Ей было интересно, что он собирается сделать, но это явно превзошло ее ожидания. Теперь она все больше и больше интересовалась этим молодым Джонином. Чуджура, ты на самом деле талантливый гений. К сожалению, твоя воля слишком слаба, и ты был застигнут врасплох методом противника, что привело к потрясению твоего разума в психологической битве. В противном случае, учитывая твою силу, битва не была бы такой односторонней. Постарайся запомнить эту битву. Санада перечислил причины поражения мальчика и дал совет о том, что ему следует с этим делать. Чуджура горько рассмеялся. Он выпрямился, сложил руки по швам и он поклонился. Спасибо вам за совет. И, Хибачи, не радуйся только потому, что ты выиграл. Это было единожды, и если бы тебе снова пришлось сражаться с ним, я бы не поверил, что ты сможешь проделать тот же трюк. Санада продолжил. Спасибо за совет, Синси. Он тоже поклонился. Глава 137, со стороны Канахи-1. Время летело, и прошло несколько месяцев с того момента, как Санада покинул Канаху. За последние несколько месяцев там мало что произошло. Все по-прежнему было мирно, но по какой-то причине атмосфера сегодня была совсем иной. Причиной был никто иной, как третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, который наконец-то очнулся. И первое, что он сделал, это пришел к Цунаде. В кабинете Хокаге Цунаде, сопровождаемая Джирои, сидела и смотрела на несколько знакомых фигур, сидящих в противоположном от нее направлении. Именно, ее учитель, Сарутоби Хирузин, Данза, Хамура и Кахару. «Итак, по какому важному делу вы все пожаловали в мой кабинет?» — спросила Цунаде, нахмурившись. По какой-то причине, несмотря на то, что человек перед ней был ее собственным учителем, у нее не было действительно хорошего предчувствия по этому поводу. Вместо этого у нее было плохое предчувствие, и именно поэтому она перезвонила Джирои, который все еще бродил с Наруто. Глядя на хмурое выражение лица Цунаде, Хирузин попытался немного разрядить напряженную атмосферу. Ну, Цунаде, это было. Но прежде чем он успел договорить, Данза перебил его. Цунаде, объясни, что ты имеешь в виду под этим? — сказал Данза, бросая свиток в Цунаде. Это был повседневный свиток, который шиноби использовали для записи информации. Но по какой-то причине Цунаде чувствовала, что что-то не так. Она взглянула на Хирузина и Джираю, прежде чем медленно развернуть свиток. Затем она внимательно прочитала информацию, записанную там, но чем больше она читала, тем больше не могла поверить в то, что увидела. На самом деле свиток содержал не так уж много информации. Это был всего лишь абзац, описывающий неясные отношения Санады с Тимари. Это было всего лишь предположение и могло быть ложной тревогой, но для ниндзя уровня Каге, у которого были неясные отношения с кем-то из другой деревни, это уже могло быть главной темой обсуждения между высшими чинами. Особенно, когда этот человек, дочь Казекаге из другой деревни. Теперь Цунаде могла понять, почему эти парни хотели прийти сюда и поговорить с ней как можно скорее. Они действительно не хотели, чтобы она связывалась с Санадой, чтобы прояснить ситуацию, и хотели использовать этот контент в качестве одностороннего шантажа. Цунади могла только криво улыбнуться по этому поводу. Одно дело, что ее поймали эти старые ублюдки, а другое, ее сердце почему-то немного сжалось, когда она прочитала, что у Санады были неясные отношения с другой девушкой. Она почувствовала себя очень расстроенной, когда подумала, что у него есть девушка. Было ли ее очарование недостаточно, или просто их возрастной барьер был очень велик. Тем не менее, она знала, что сейчас неподходящее время для скорби. Если уж на то пошло, она могла бы просто обсудить это лично с ним и позже, а сейчас ей нужно разобраться с этим вопросом. Цунади быстро стерла все следы меланхолии со своего лица, перешла в режим Хокаге. «Это все? Хочешь оклеветать моего доверенного Джонина?» Бум! Зловещая аура вырвалась из ее тела. В это время два советника, которые были обычными ниндзя, не могли не сглотнуть слюну и спрятались за Хирузином и Данза, которые все еще вели себя так, будто не было никакого давления. «Ну, успокойся, Цунади. Мы здесь не для того, чтобы...» «Хаэм, дура. Думаешь, что только потому, что сидишь в кресле Хокаге, ты можешь делать все, что захочешь? Открой глаза, Цунади. Если дела пойдут хуже, это может привести к предательству. И что ты сможешь сделать? Умолять его вернуться в Коноху?» На этот раз это был уже не только Данза. Советники тоже вмешались. Похоже, они хотели, чтобы Цунади взяла на себя ответственность за это. Впрочем, не то чтобы их можно было винить. Блуждание Санады было прямым решением Цунади, и если бы что-то случилось за это время, то действительно пришлось бы нести ответственность. Ситуация становится все более и более неблагоприятной для Цунади, что даже несколько маленьких шуток со стороны Джирая ни на йоту не могли помочь ситуации. Но как раз в этот момент Цунади внезапно вспоминает слова Санады. «Если ты когда-нибудь увидишь, что старый чудак пристает к тебе, попробуй поднять эту тему. Данза, что случилось с твоей рукой и глазами, и, возможно, это сэкономит тебе немного времени». Это было своего рода пари, но в данный момент у Цунади не было другого выбора. Поэтому она стиснула зубы и открыла рот. «Данза, а не мог бы ты рассказать мне, что случилось с твоими глазом и рукой?» Глава 138, со стороны Конохи 2. Атмосфера сразу же стала напряженной. Данза был так уверен, что еще один толчок, и он сможет, по крайней мере, ослабить позиции Цунади. Но теперь, казалось, ситуация обернулась против него. Он не знал, как Цунади смогла узнать об этом, но одно можно сказать наверняка. Он не должен быть обнаружен, иначе для него это будет конец. «Цунади, мы все еще говорим о тебе, так что не могла бы ты, пожалуйста, не уходить от темы?» Данза старался сохранять спокойствие. Однако, чем больше он пытался сменить тему, тем больше Цунади чувствовала, что с ним что-то не так. По какой-то причине ее женский инстинкт продолжал подсказывать докопаться до сути темы. В тот момент, когда все переключили свое внимание на Данза, она решила что-то предпринять. Это можно было бы счесть безумием, но в данном случае она решила довериться Санаде. Она использовала дыхание полной концентрации и исчезла со своего нынешнего места. Быстро. В этот самый момент почти все опоздали с реакцией. На самом деле, даже Джирая считал, что не смог бы выдержать такую скорость без своего режима мудреца. Цунади снова появилась прямо перед Данза, и ее рука была готова нанести удар по его забинтованному глазу. «Проклятая Цунади, что ты?» Прежде чем Данза успел договорить, она уже разорвала повязку на его глазах. Все были шокированы этим поступком, и советники были готовы отругать ее, поскольку чувствовали, что она совершила невежливый поступок по отношению к своему старшему. Однако, когда они увидели потрясенное выражение на лицах Хирузина и Джираи, они поняли, что здесь что-то не так. Из любопытства они также обратили свое внимание на Данза, который теперь прикрыл один глаз рукой. «Данза, что ты хочешь этим сказать?» Хищник стал добычей, и Данза оказался в очень затруднительном положении. Но что очень достойно Данза, даже в такое время, как сейчас, он все еще был очень спокоен. «Это подарок от одного из моих доверенных подчиненных. Перед смертью он сказал мне использовать его глаз, чтобы видеть мир и защищать Коноху. Для такого рода просьбы было бы невежливо, если бы я отказался, не так ли?» Действительно неопровержимый аргумент. Поскольку все учихи, кроме Саске, были мертвы, остальные могли только отпустить Данза. Тем не менее, это не обошлось без каких-либо преимуществ для Цунади. После этого Данза быстро удалился, сказав, что у него есть кое-какие дела, и Синджу освободилась от расспросов старикашки. Цунади откинулась на спинку стула и вздохнула с облегчением. Тем не менее, это породило у него в голове вопрос, как Санада мог знать такие вещи. Все вернулось на свои места, но буря уже назревала. Шторм скоро охватит Канаху, и никто не знал, как этот шторм повлияет на деревню. В то же время виновник всего этого, Каидихара Санада, на самом деле наслаждался своим временем в Киригакуре, рыбачил с Хибачи и Карин. «Ура, это моя вторая рыба за сегодня!» Санада закричал, полный возбуждения. Видя это, Хибачи и Карин могли только беспомощно покачать головой. По какой-то причине их сенси, казалось, изменился с тех пор, как покинул Канаху. Это было похоже на... Он был более свободен, впрочем, не то чтобы они жаловались. Они увидели посвежевшее лицо своего сенсея и тоже порадовались за него. Однако была одна вещь, которая беспокоила их обоих. «Сенси, надолго мы тут останемся», — сказала Карин, избегая взгляда Санады. Несмотря на то, что она в значительной степени наслаждалась своим отдыхом здесь, она начала скучать по Канахе. Последние несколько месяцев в Канахе были лучшим временем в ее жизни, и ничего не поделаешь, если у нее появилось чувство принадлежности к Канахе. «Хаймэм, почему ты хочешь быстрее вернуться в Канаху, чтобы выйти замуж за Хибачи, Сенси?» X2. «Что ж, пробыв с ними несколько дней, стало ясно, что между ними двумя есть что-то особенное, и если Джонин не ошибался, пройдет совсем немного времени, прежде чем Канаха получит следующее поколение Узумаки». О, кстати, об Узумаки, была еще одна причина, по которой Санада привел сюда Карин. Вопрос о делегировании полномочий был давно решен, и Кири согласилась стать союзницей Канахи. Каидихара тоже начал медленно расправлять свои крылья в Кири. Для Кири Санада решил использовать другой подход. Он продолжал работать торговцем и продавал много иностранных деликатесов здесь, в Киригакуре. А для Кири, которая так долго была закрыта, продажа Санады иностранных деликатесов показалась им глотком свежего воздуха, и это подняло популярность Каидихары на совершенно новый уровень. Вскоре после этого позади них появилась фигура. Но, судя по всему, Санада давно ожидал его прибытия. «Ты опаздываешь, знаешь, Чиуджура», глава 139, «Охотничья миссия». После прибытия Чиуджура группа из 4 человек начала расходиться. Это было бы последним испытанием, которое Санада должен был выполнить, чтобы полностью завоевать доверие Кири, и это должно было вернуть Санби обратно в деревню. После смерти Ягуры он был выпущен на волю. Люди могли бы подумать, что Биджуо умирает вместе со своим хозяином, но на самом деле это было не так. Даже если Джинчурики был убит, Биджуо мог возродиться, но это заняло бы довольно много времени, и именно поэтому, если бы они могли, Биджуо сделали бы все возможное, чтобы не позволить своему Джинчурики умереть. Они отправились в то место, где некоторые ранее сообщили, что видели тень Санби. В небольшом подвале под зданием Мизукаге находилось 5 я Мизукаге, Мейтируми, а также ее доверенный советник Ао. «Мизукаге сама, как вы думаете, они действительно помогут нам вернуть Санби?» — спросил Ао пессимистичным тоном. Ао не верил, что в этом мире есть бесплатный обед. Однако, вопреки его ожиданиям, Тируми, услышавшая этот вопрос, ответила только с легкой улыбкой на лице. «Не волнуйся, Ао, судя по моему прогнозу, этот Санада совсем неплох. По крайней мере, он искренен, и казалось, что он действительно думает о всеобщем благе мира ниндзя. Ну, даже если Мизукаге тоже так думает, тогда я могу только надеяться, что он действительно так хорош». Атмосфера стала немного неловкой, но по какой-то причине у Мии всегда был этот блеск в глазах. Возвращаясь к Санаде, после нескольких минут бега, группа из 4 человек наконец прибыла к последнему месту наблюдения Санби. Это был берег, который соединялся с морем, и если информация была правдивой, Санби все еще должен был находиться здесь, восстанавливая свою чакру, которая рассеялась после смерти Ягуры. Он должен быть где-то здесь. «Ладно, ребята, давайте остановимся и отдохнем. Немного отдохнув, мы начнем поиски Санби». Подав знак, группа из 4 человек прекратила свое путешествие и быстро соорудила палатку у берега. Чтобы точно определить его конкретное местоположение, может потребоваться больше 1 дня. Джонин послал клона, чтобы помочь с палатой, поскольку сам готовил ужин из рыбы, которую поймал раньше. Вдруг он услышал возгласы. «Идиот, не так делать надо, а я делаю так, ах ты!» Глядя на ссорящихся маленьких ребят, Санада невольно улыбнулся. По какой-то причине он мог видеть тень Саски и Наруто в этих двоих, эти отношения соперничества принесли бы им большую пользу. Иногда, чтобы превзойти свои пределы, нужен лишь тот, кто будет твоим соперником. Без него легко потерять мотивацию стать сильнее, и именно поэтому Каидихара тайно поддерживает отношения между Хибачи и Чиуджура. Санада все еще готовил ужин, а мальчики все еще ссорились. Но в этот момент и Карин, и Санада вдруг кое-что заметили. «Сенси!» Карин почти кричала, но Джонин подмигнул и приложил палец к губам, как бы говоря ей, что все в порядке. «Ну, все в порядке, Карин, я разберусь». Мальчики же немного запоздали с реакцией, но увидев, что Санада вдруг стал серьезным, они поняли, что что-то грядет. Чиуджура быстро обнажил свой меч, в то время как Хибачи вызвал своего синекольчатого оминага. Каидихара, с другой стороны, промелькнул прямо перед троицей, когда его взгляд был устремлен в определенном направлении. «Выходи, нет смысла прятаться», — крикнул Санада. Но одна секунда, две секунды, а ответа по-прежнему не было. Его лицо слегка дернулось. Разве это не выставило его идиотом в глазах учеников? В конце концов он решил сделать упреждающий ход. Он побежал к морю и, используя свое карате рыболюди, выпустил огромное количество воды в том направлении, куда смотрел. Еринами. Бум. С самого начала Чиуджура уже видел, что Санада силен, но только в этот момент он смог осознать истинный его ужас. Этот, казалось бы, добрый на вид Джонин, он чудовищно силен. Пока Чиуджура размышлял о чем-то своем, Каидихара вернулся на берег с немного мокрыми волосами. Однако его глаза все еще остро смотрели в ту сторону, куда он ранее бросил свое Еринами. Там, на ранее пустом месте, теперь было огромное количество железного песка. И железный песок, казалось, спас незваного гостя от Еринами Санады. Глава 140. Обучение маленьких детишек. Акацуки – идеальный противник, чтобы испытать их силу. Подумал Санада, слегка прищурившись. Он просто хотел использовать их в качестве обучающего манекена для своих двух малышей. На лице красноволосого парня внезапно появилась улыбка, он слегка приподнял подбородок, прищурил глаза и равнодушно сказал: «Что ж, похоже, то, что сказал Хидан, действительно правда. Ты достаточно силен, чтобы победить Кокузу. Тебе не повезло встретить меня, Сасари». Атмосфера была наполнена тишиной, и троица немного дрожала. Если враг все еще был так уверен в себе даже после того, как увидел Еринами Санады, то они могли бы быть выше того, с чем могли справиться нынешние они. «Хаэм, возможно, ты захочешь спросить, почему я вообще потрудился назвать тебе свое имя? Ты все равно умрешь». Вместе с этими словами Сасари внезапно поднял руку, и марионетка третьего Казекаги снова начала управлять железным песком. «Я дам тебе узреть силу истинного искусства». Сказав это, Сасари начал атаковать, используя железный песок. Тем не менее, Санада совсем не выглядел обеспокоенным. Он немедленно создал водяной клинок в своей руке. Железный песок и клинок столкнулись, и поскольку эти двое явно демонстрировали мощь уровня Каге, троица могла только наблюдать с потрясением на лице. Хибачи был ошеломлен, так как впервые наблюдал, как Сенси демонстрирует всю свою мощь. Санада никогда не выкладывался полностью и легко убивал противников несколькими ударами. С другой стороны, Чиуджура и Карин были немного спокойнее. Эти двое были больше сосредоточены на партнере Сасари, Дидаре, который все еще оставался в стороне. «Хаймэм, вы чего? Не нужно так напрягаться. Я здесь только для того, чтобы сопровождать своего сэмпэя», сказал Дидара с беззаботным выражением лица, создав гигантскую глиняную птицу и оседлав ее, взмыл высоко в небо. Однако лица троицы были очень мрачными. Этот парень вообще не смотрел им в глаза. Но, к счастью, они совсем не ослабили бдительности. Вскоре после того, как Дидара взлетел в небо, Карин смогла заметить, что несколько белых насекомых ползут к ним, и прежде чем они смогли подойти достаточно близко, Карин успела предупредить Чиуджура и Хибачи: «В сторону! Взрыв! Бум!» Произошло несколько цепных взрывов, когда Дидара взорвал своих маленьких насекомых. Тем не менее, они смогли избежать этого. Если бы не своевременное предупреждение Карин, они, возможно, уже были бы ранены. Глядя на ухмыляющегося им летающего Дидару, настроение стало еще более мрачным. В мире ниндзя техника полета была довольно редкой, и Трия не имела ни малейшего представления о том, что с ним делать. Но глиняная птица внезапно была разрезана на куски, заставив его снова упасть на землю. Что за черт? Дидара попытался среагировать, но было уже слишком поздно. Все, что он мог видеть, это рассеивающуюся молнию, после чего его отбросило на землю с огромной силой. Бам! Они не могли поверить своим глазам. Слишком быстро. Все, что они могли видеть, это вспышки молнии тут и там, враг был уничтожен. Но удивление на этом не закончилось. Фигура молнии остановилась прямо перед ними, и это открыло им совершенно незнакомую фигуру. «Эй, почему вы так удивлены?» В их ушах раздался знакомый голос. «Синси». Хибачи отреагировал первым. «Но как? Разве Синси не должен был сражаться лицом к лицу с красноволосым парнем?» Хибачи попытался посмотреть в сторону, и точно, там был Санада, сражающийся с Сосари. «Если это так, то кто же тогда перед ними?» Джонин увидел это и улыбнулся.